так горячо. Хлоя вздохнула. «МММ, заставь мою влагалище капать за твой член. О, я не могу в это поверить. Ты грязный старик, молящийся за мальчиков-подростков, а реинкарнированный. Мне было 17, когда я умер. Что сделало бы тебе сейчас 30 с лишним лет? Не то, чтобы я возражал. Это так жарко, и иногда мне нужна твердая рука, чтобы схватить меня и заставить меня, о боже, просто капай для тебя. Да, принимай меня». Гарри слышал, как Хлоя издает свои крики. Он полностью вошел в Хлою и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Эти пальцы сжали волосы Хлои сзади, и она закричала еще громче. Гарри неоднократно кормил ее своим членом, пока она не кончала повсюду. Еще одним толчком Гарри вырвался из Хлои и оставил ее сдуваться под ним. Он повернулся, и Кара встала, сидя на лице Алекса. Она подарила мокрую киску Алексу, своему кузену. Гарри занял позицию и прижал кончик члена к отверстию Алекса. Сделав еще один глубокий рывок, Гарри вошел в тело Алекса. Да, Алекс заполонил удовольствие. Гарри схватил ее за бедра и полностью вошел в нее. Он схватил ее за грудь и заставил ее вскрикнуть от удовольствия с помощью еще нескольких насосов, которые сводили ее с ума. Алекс схватился за него и застонал в киску Кары. «Оближи меня». Алекс подчинился словам Кары. Эти восхитительные бедра прижимались к ее лицу. Алекс могла поклоняться бедрам, ногам и киске Кары весь день, каждый день. Чем дальше продвигался ее язык, тем больше Кара взрывалась по всему рту Алекса. Алекс полностью высосала свои соки. «Вот, попробуй, какой возбужденной она заставила меня чувствовать». Гарри собрался и наклонился, чтобы захватить губы Алекса своими. Двое давних друзей целовались, пока Гарри наполнял ее киску. Кара решила помучить склонившуюся над Хлоей языком, пока Гарри и Алекс занимались этим. Внутренности Алекса прижались к органу Гарри, когда он вошел глубоко внутрь нее. Его пальцы скользнули по ноге Алекс, заставляя ее кричать еще раз. Чуть глубже, и Алекс залил свой орган ее соками. Он толкнулся в нее и покачнулся еще немного. Глубже, сильнее и быстрее, пока яйца Гарри не ударяли по ее бедру. Он набрал впечатляющую силу, чтобы она полностью на него напала. «Так держать, не останавливайся». Ободряющие крики Алекса позволили Гарри приступить к новому раунду безжалостных ударов. Он врезался в нее и заставил ее вскрикнуть. Кара же тем временем наслаждалась стонами Хлои. О, с ней будет весело играть. Ее двоюродный брат заложил очень прочный фундамент для своего коллектива, и Кара намеревалась помочь Гарри вырастить его, когда сможет. Еще несколько толчков, и Хлоя извивалась и сквертовала повсюду. «Есть ли у вас в семье киску поедание?» Нет ответа. Кара перевернула Хлою и сжала их киски. Она порезала молодую блондинку ножницами и поиграла сосками. Гарри и Алекс энергично взялись за дело. Алекс знала, что утром ей будет больно, но ей было все равно. Все, что имело значение, это хорошее самочувствие и ощущение, что Гарри погребен в ней настолько глубоко, насколько это возможно. Его яйца хлопнули ее по бедрам и заставили ее вскрикнуть. «Почти готово». О, внутренности Алекса схватили орган Гарри. Он вошел в нее и наполнил ее. Его яйца ударились о нее еще пару раз и набрали обороты. Он вошел в нее и толкнул Алекса до предела. Ее стены сжались вокруг него и сильно освободили. «Идеально. С этим трудно не согласиться». Алекс не мог больше выносить. По крайней мере, сейчас. Она спустилась на кровати и позволила Гарри вылезти из нее. Две блондинки вскочили на колени и встретили губами влажный член Гарри. Хлоя и Кара поклонялись члену Гарри. В то же время очень хочет быть тем, кто прикончит его. Однако Кара остановилась и оттащила Хлою обратно. «Оседлайте его». Хлое не нужно было повторять дважды. Сегодня она не получила много спермы. Что ж, пора это исправить. Гарри усадил Хлою к себе на колени и погрузил ее киску на свой орган. Она прижалась мокрыми стенками к органу Гарри, когда он полностью вошел в нее. Глаза Хлои метались, когда она двигалась вверх и вниз. «Я сделаю это». Гарри улыбнулся. Когда Хлоя задумывалась о чем-то, она могла это сделать. Она глубоко взяла член Гарри в свое тело и напрягла его стенками. «Разве ты не хочешь кончить в мою освежающую юную киску?» — спросила Хлоя. «Наполни меня своим семенем». Еще несколько толчков полностью повалили Хлою на него. Ее ноги обвились вокруг него. Гарри наслаждался игрой с ее восхитительным телом, когда она прижималась к нему. Его орган пульсировал сильнее, чем он вошел в Хлою. О, это будет близкое, у него было предчувствие. Тепло в его члене стало причиной взбивания спермы. О, Гарри был далек от завершения. Он погрузился глубоко внутрь Хлои и растянул ее киску. Хлоя опустилась на него и вскрикнула от удовольствия. Он ускорил темп и полностью въехал в нее. «Твоя очередь!» Похотливый, почти умоляющий голос загнал Гарри глубоко в глубины Хлои. Гарри схватил ее и толкнул в нее. Он опустился внутрь ее киски. Глаза Хлои наполнились слезами, когда Гарри взял ее на очень долгую прогулку, пока она не превратилась в кровоточащую аварию. «Да», — ахнула от него Хлоя. «О, боже, да-да». Гарри толкнул Хлою на него и, сделав еще один прыжок, приготовился разгрузиться. Кончина поднялась с его члена и пролилась как можно глубже в ее киску. Хлоя крепче обняла Гарри и сильно его доила. Ее глаза потускнели от удовольствия, которое только что нарастало, когда Гарри опорожнил ее яйца. Наконец, общий оргазм потряс двух влюбленных. Хлоя держалась достаточно долго, чтобы ее киска наполнилась его спермой. Гарри набил ей киску и заставил Хлою просто упасть в оцепенение. Хорошо выебанная блондинка рухнула на кровать, просто для того, чтобы Кара взобралась на нее и проделала с ней свой нечестивый путь. Алекс присоединился к Каре, и Гарри потребовалось всего лишь мгновение, чтобы войти в эту четверку. Он подготовил почву, дразня Алекса и Кару пальцами. Веселье стало еще больше. Глава 4. Марта Кент вернулась домой. Это была долгая ночь. Гарри, очевидно, уже встал и пил чашку кофе. Он разговаривал с блондинкой, которую Марта не знала за столом. Но она была уверена, что Гарри объяснит, кто она такая. Она постучала в дверь. Дверь открылась, и Гарри с улыбкой ввел Марту. «Доброе утро, мама. Все готово?» «Да», — сказала Марта. Хотя это был насыщенный вечер. «Это моя кузина Кара. Из дома». До недавнего времени она находилась в ловушке на своем корабле под плотиной Ривза. Кара вскочила на ноги и обняла Марту. Мягко, потому что она не хотела ломать женщину, за которую была так благодарна. «Спасибо, что приняли Гарри, и сожалею о недавней потере вашего мужа. Это то, что сделал бы любой», — сказала Марта. Гарри только улыбнулся. Оптимизм его матери был очень милым, мягко говоря. Не слишком многие люди полюбят странного ребенка, упавшего с неба. Возможно, это было циничным последствием его воспоминаний как Поттера. Гарри въехал и помог накрыть на стол завтрак для себя, Марты и Кары. «Я поместил корабль Кары в сарай», — сказал Гарри. «Не нужно об этом беспокоиться. Я очаровал и свой, и корабли Кары, так что любой, кто не знает секрета по своей воле, не увидит корабли. Это магия, которую трудно объяснить. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — сказала Марта. Что-то в поведении Гарри немного успокоило Марту. У них был еще один инопланетный корабль на территории, и это было гораздо более очевидно, чем у Гарри, учитывая, что Кара была уже взрослым человеком. «Я намерен разобрать его и разобрать по частям», — сказал Кара. «Найти пропавшую часть корабля Гарри. Эта штука в форме диска?» — спросила Марта. «Да, это важно для моих тренировок». Марта сделала глоток кофе. Кара извивалась из-за стола и, очевидно, хотела приступить к работе. Марта вздохнула и решила прервать разговор. «Я разговаривала с юристами и менеджером по работе с клиентами Джонатана», — сказала Марта. «Нам придется столкнуться с некоторыми финансовыми трудностями. Небольшими, но с теми, которые усложнят ситуацию. К счастью, в этом году все будет хорошо. В следующем году нам, возможно, придется подумать о некоторых вещах». Марта вздохнула, когда Гарри успокаивающе положил руку ей на плечо. «Я не хочу продавать ферму, но, возможно, мне придется сдать землю в аренду, и это будет правильному человеку. Мы что-нибудь придумаем», — сказал Гарри. «Мы всегда были». «Да, у вашего отца была хорошая репутация, которая позволила нам выиграть у нас много времени и кредитов в некоторые тяжелые годы, и мы всегда переживали, даже если финансы были довольно напряженными», — сказала Марта. У Гарри в голову пришла пара идей. «Так что же привело тебя на ферму таким ранним утром, Лена?» Лена Лютерсила, выпивая чашку утреннего кофе с Гарри и Мартой, она улыбнулась им и поставила кофе, чтобы задумчиво посмотреть. «Как бы мне не нравилась компания, и о, мне нравится компания, я здесь по делам», — сказала Лена. «А именно, ваша ферма. Я слышал, что у вас могут быть проблемы, и будут покупатели, которые выстроятся в очередь вокруг квартала». Что ж, Гарри все равно собирался спросить у Лены совета, но она была на пару шагов впереди него. «Никто из нас не хочет, чтобы эта ферма попала в плохие руки». Морган Эдж, Боб Рикман, Лайонел. Они все обнюхивают эту собственность и готовы нанести удар. Это приносит им деньги, но это недальновидно. Если у простых людей нет ресурсов, то как мы собираемся получить какой-нибудь бизнес? Вы правы, сказал Гарри. Итак, что вы имеете в виду? Спросила Марта. Я хочу вложить деньги в ферму, сказала Лена. Моя команда юристов составила очень справедливое соглашение. Это даст вам возможность сохранить ферму, но также и возможность расширить производство. Я покрою накладные расходы, а мы разделим прибыль. Марта взяла документ и просмотрела его. Она передала его Гарри. Что ж, у Лены явно был какой-то план, хотя он имел более личный оттенок. Это очень щедро, сказала Марта. Вы были более чем щедры ко мне, миссис Кент, сказала Лена. И я также готов дать вам возможность закончить учебу, которую вы прекратили, а также возможность поработать со мной в Хоризон, когда он начнется. Вау, это. Не отвечай прямо сейчас, сказала Лена. Подумайте об этом. Поговорите со своим адвокатом. Посмотрите это. И если вы хотите встречное предложение, я открыт для переговоров. Марта задумалась над этим. О, она думала, что Джонатан не одобрит ее дела с Лютером, но Гарри доверял Лене. И если Гарри доверял Лене, то и Марта ей доверяла. Марта посмотрела на листок бумаги. Гарри, у меня проблемы с двигателем, сказала Лена. Я знаю, что у тебя острый слух, и ты можешь сказать мне, что именно не так. Гарри почувствовал, что есть еще кое-что, кроме проблем с двигателем, но позволил Лене вывести его наружу. Итак, как долго ты собираешься вернуться? Я ненадолго задержусь в особняке, сказала Лена. Пока я все не настрою, я вижу пентхаус на окраине Метрополиса. Они подошли к машине Лены. Это была топовая модель. Я запущу его, так что ты можешь послушать. Лена села на водительское место и завела машину. Гарри услышал дребезжащий звук внутри. У тебя свеча зажигания, сказал Гарри. Надеюсь, это не саботаж, сказала Лена слишком небрежно, как хотелось Гарри. Автомобиль Ликса был настолько разрушен, что полиция ничего не могла сказать. Это достаточно легко исправить, сказал Гарри. Просто износ. Я могу заменить его прямо здесь, если хочешь. Сэкономит мне поездку в гараж и пару сотен долларов, сказала Лена. Я знаю, самый дешевый миллиардер в мире. Они засмеялись, хотя у Лены действительно не было доступа к этим миллиардам, пока Лайонел не сдался. Затем Лена подумала, что больше, чем несколько незаконнорожденных наследников Лютера, выползут из-под дерева. Это был бы беспорядок, действительно огромный беспорядок. Хотя Лена знала, что Лайонел, вероятно, оставил в своем завещании несколько положений, чтобы распорядиться своими деньгами. «Я рад, что ты вернулся», — сказал Гарри. «Я тоже», — сказала Лена. «И я буду много путешествовать по Смолвиллю. А Метрополис находится всего в 3 часах езды. По воздуху намного быстрее». Лена наклонилась немного ближе к Гарри. «Я все время скучала по тебе», — сказала Лена. «Я тоже», — сказал Гарри. «Ты даже красивее», — сказала Лена. «Пубертатный период был добр к тебе». Эти двое отошли в дюймах. О, губы Лены были в нескольких дюймах от Гарри. Гарри почти протянул руку, чтобы схватить ее, пока не открылась дверь сарая. Здесь момент был упущен. Гарри, ох, прости, Кара, что это? Лена отстранилась от Гарри и посмотрела на новенькую блондинку. Мне нужна была твоя помощь с чем-то в сарае, сказала Кара. И вы, Лена Лютер, я друг Гарри. Это Кара, она моя двоюродная сестра. Она проследила свое генеалогическое древо, когда обнаружила, что мы родственники. Она в городе. Приятно познакомиться, Кара, сказала Лена. Я уверен, что Гарри мог бы помочь тебе с тем, что ты хотел в сарае. Дай мне сначала заменить свечу зажигания Лены, сказал ей Гарри. Лена положила руку на дверь и вдруг вспомнила, что ей нужно срочно прийти на прием. Давай сделаем это, сказала Лена. Я не хочу торопить вас, но я только что вспомнил, что у меня был очень важный инвестор, который хотел встретиться со мной позже. Хорошо, это займет не больше нескольких минут, сказал Гарри. Кара пробормотала «извините, Гарри», когда хорошо разглядела Лену. Гарри открыл капот машины Лены. Это была достаточно простая процедура, даже без магии. Хорошо, Лена, тебе хорошо, сказал Гарри. Спасибо, сказала Лена. Я действительно надеюсь, что Марта примет во внимание мое предложение. Я имел в виду то, что сказал. И что бы вы ни делали, если появится Боб Рикман, не пожимайте ему руки. Лена завела машину и высунулась из окна. Было приятно познакомиться, Кара, сказала Лена, я поговорю с тобой позже. Лена подъехала к подъездной дорожке и оставила Кару одну. Гарри повернулся к Каре. Тебе следует поработать над своим временем, сказал Гарри Каре. Извини, сказала Кара. Она хочет тебя почти так же сильно, как Алекс и Хлоя до того, как ты забрал их. И я, очевидно. Кара обняла Гарри, и он пошел с ней в сарай. Она еще не знает, если все станет серьезнее, я ей скажу. Достаточно честно, подумала Кара. Хотя Кара полагала, что все станет очень серьезно, если она не выйдет из сарая, когда она это сделала. Взяв несколько дней отпуска, чтобы разобраться со смертью Джонатана и последствиями, Гарри вернулся в Смолвиль. Он подошел к шкафчику, из которого Эбигейл Файн достала свои книги. Гарри похлопал ее по плечу. «Гарри», — сказала Эбби, — «мне очень жаль слышать о твоем отце. Это действительно рассматривает мои проблемы в перспективе. О, у каждого есть свои проблемы, и их нельзя расшатывать из-за того, что кому-то хуже», — сказал Гарри. «Я обещал тебе кое-что, и я человек слова». Эбби только улыбнулась и взяла бутылку, которую ей дал Гарри. «Это естественное средство. Все, что вам нужно сделать, это умыться им, и ваша кожа станет чистой в кратчайшие сроки. Вот и все, вот и все. О, я попробую что-нибудь», сказала Эбби с некоторой надеждой. «Моя мать рассказывала о новой экспериментальной процедуре, которая могла бы мне помочь, но я... Ну, это намного проще, не так ли? Я имею в виду, безопаснее, если все будет естественно. Ваша мать работает над новой экспериментальной процедурой». Алекс и Хлоя появились позади Гарри и Эбби. «Это не имеет ничего общего с экспериментами доктора Файна с участием метеорных камней, не так ли? Она все еще думает, что они обладают целебными свойствами». «О, она убеждена, что это так», — сказала Эбби. «Я знаю, что твоя мать и моя горячо спорили об этом, потому что эти камни опасны», — сказал Алекс. «Я согласна, поэтому я предпочитаю попробовать лекарство, которое мне дал Гарри», — сказала Эбби. «Ты того стоишь», — сказал Гарри. «Человек снаружи заслуживает того, чтобы соответствовать человеку снаружи. Если бы мы только могли сделать это со всеми», — сказала Хлоя. «Было бы забавно увидеть, как Браверман ходит со ослиными ушами и хвостом». Вся группа засмеялась, когда Эбби извинилась в ванную девушку, чтобы опробовать лекарство. «О, я действительно надеюсь, что ты не добавила туда секретный ингредиент, как я думала», — подразнила Гарри Хлоя. «Потому что у вас нет возможности получить одобрение ВДА». Гарри моргнул, не совсем понимая, что Хлоя сначала понимает. «Я действительно не понимаю, о чем вы говорите». Хлоя просто ответила улыбкой типа «да», конечно, и подмигиванием, что соответствовало ей. «Так что насчет этого парня Никсона?» — спросила Хлоя. «И я имею в виду репортера, а не нашего бывшего президента, который примерно такой же ненадежный и такой же мошенник, как и другой парень. Лекса чем-то с ним разговаривает», — сказал Гарри. «Джонатан никогда не доверял Лайонелу Лютеру». «Да, но можно ли купить то, что продает Никсон?» — спросил Алекс. «Я имею в виду, он похож на человека, который продаст свою бабушку за доллар». Гарри так и думал, хотя фотография была компрометирующей. Ему придется взяться за стол. Эмили Динсмор пошла в их направлении. Она выглядела очень угрюмой. Гарри положил руку ей на плечо, чтобы поддержать ее, прежде чем она споткнулась и упала в шкафчик. «Что тебя всех так раздражает, Эмили?» — спросил Гарри. «Сталкер Ланы». «Другой?» — спросил Алекс, прежде чем сообразить. «Извините, я знаю», — сказала Эмили. «Иногда мне кажется, что у Ланы есть метеоритная сила, которая привлекает к ней самых одержимых людей. Лана в опасности, я не знаю, но после мальчика-жука, я чувствую, что должна приглядеться за ней», — сказала Эмили. «Тина Грир, она ласкает Лану до такой степени, что это было бы жутко, если бы Тина была парнем. На самом деле, это все равно жутко, независимо от пола». Лана утверждает, что Тина просто смущена, и ей было тяжело с тех пор, как ее отец ушел, ее и ее мать управляла выстрелом. «Я больно от вашего дерьма, Кенни». Гарри услышал источник аргумента. Кенни Браверман, этот засранец, поспорил со своей снова и снова подругой Амандой Ларсон. Мэнди была одной из болельщиков команды Смолвилля. «Давай, Мэнди, тебе следует быть со мной. Я имею в виду, что ты пчелиная королева болельщиц, я король футбольной команды. Не делай этого, я могу измениться. Вы, Уитни Фордман из бедняков, по крайней мере, он герой войны. Я могу. Я дал тебе слишком много шансов. Это твой последний шанс. Гарри, Алекс, Эмили и Хлоя наблюдали, как разыгрывается сцена. Хорошо. Вы хотите усложнить задачу. Хорошо. Я могу заполучить любую девочку в этой школе. Лана в замешательстве вернулась в коридор, чтобы присоединиться к ним. Кенни бросился к ним. Это твоя вина, Салливан. Твоя газета и твоя ложь. Твои обвинения. Ты опорочил мою репутацию. А ты, Лэнг, ты ей не помог. Я просто сказала Хлое правду и ничего больше, сказала Лана. Честно говоря, ты тупица. Ты проиграл Мэнди так же плохо, как и в прошлой игре против Ривердейла. Даже некоторые товарищи по команде Кенни посмеивались над этим. Кенни обратил свое внимание на Гарри, который выглядел довольно скучающим. Ты думаешь, это забавно выставлять меня идиотом, Кент? О, тебе не нужна моя помощь, здоровяк, сказал Гарри. После этого прозвенел звонок. Кенни сжал кулак, но товарищи по команде удержали его. Они вспомнили, когда в последний раз он пробовал что-то с Гарри, и как это не помогло. Вернувшись в сарай, Гарри вернулся с занятий, чтобы помочь Каре работать на корабле. Кара запрокинула голову и вздохнула, когда воспользовалась моментом, чтобы оценить ущерб. «Кристаллы в основном жареные», — сказала Кара. «Стазисные поля, случайно включенные так долго из-за ошибки программирования, привели к истощению их мощности. И земные технологии слишком отстают, чтобы заряжать их», — сказал Гарри. «К сожалению», — подтвердила Кара. «Хотел бы я сделать это по-другому. Помогите мне удалить это». «Осторожно». Защитные заклинания предотвратили любой взрыв, но Кара по-прежнему не хотела рисковать. Так на что был похож Криптон, технологически продвинутый, хотя мы тщательно храним наши секреты, сказала Кара, до такой степени, что многие великие достижения были потеряны навсегда. Какая жалость, сказал Гарри, изолируйте себя от мира, боясь, как люди отреагируют. Это был наш путь, сказала Кара. В конце концов, мы доверились не тем рукам. Суперкомпьютер, созданный руками Криптона, это была огромная ошибка. В итоге мы доверились ему, в Бриньяк, потому что у нас не было другого выбора. Гражданская война нанесла ущерб на планете. Гражданские беспорядки были как никогда высоки. Тем не менее, научный совет утверждал, что Криптон выживет, потому что Бриньяк сказал им, что в этом нет ничего плохого. Кара прикусила губу, проверяя еще один кристалл. В этом все еще была сила. Она бы отложила это в сторону. «Всегда Криптон», — сказала Кара. «Это утверждение, с которым не согласилась моя тетя. Она считала, что мы не должны открывать ворота, но и не должны их закрывать». «Мудрый», — сказал Гарри. «Будьте открыты, но будьте готовы». К сожалению, большинство людей тяготели к крайностям. Казалось, что у людей Земли это не отличалось от того, что было во времена Криптона. «Мы то, что осталось», — сказала Кара. «На восстановление могут уйти несколько поколений. Хотим ли мы этого? Это хороший вопрос, и у Кары не было хороших ответов». Гарри и Кара продолжили процесс перемещения по кораблю Кары, чтобы подготовить работоспособные компоненты. Роджер Никсон выбрался из захудалого ночного клуба посреди ночи. Вдруг его схватила рука и толкнула в переулок. Типа места, где никто не мог бы услышать его крики, и типа места, где репортеры были найдены мертвыми в мусорном контейнере несколько недель спустя. «Роджер Никсон, что ты хочешь от меня?» Он слышал голос, но никого не видел, и он не чувствовал ничего, кроме ужасного холода. «У тебя есть информация, и ты расскажешь ее мне, иначе никто не захочет найти тебя». «Верно, верно, конечно, конечно». «Вы сфотографировали Лайнела Лютера и Джонатана Кента. Это было сделано за несколько часов до его аварии. Кент, почему ты хочешь знать о каком-то фермере? Ответь на вопрос Никсона». Никсон почувствовал, как по всему его телу окутывает холод. Его колени начали стучаться. «Ничего, ничего, ничего особенного. Я следил за Лайнелом какое-то время. Ты не работаешь на него, не так ли? Потому что, сколько бы он тебе ни платил, я могу тебе получить все, что ты хочешь, вдвое, втрое, просто назовите свою цену». «Вы следовали за Лайнелом. Это был несчастный случай. Я сделал снимок. Это даже не был хороший снимок. Клянусь богом, я не знал, что Кент умрет. Вы должны мне поверить. Лекс заплатил тебе, не так ли? Он хотел информацию о своем отце». Никсон изо всех сил пытался держать язык за зубами. Какая-то сила заставила его пролиться. Это было похоже на то, как будто колдовство вытеснило слова из его рта. «Лютеры, они оба использовали меня, чтобы получить информацию о другом. Ликса интересует спаситель Смолвиля, тот, кто вытащил его из машины. И Лайнел, он хочет знать все, что может о Кентах, я не знаю почему. Но, Лекс, он думает, что это было незаконное усыновление. С кентским мальчиком. Был здесь? Нет, проверил. Все на уровне. Не то, чтобы я был жив, разговаривая с тобой, если бы это было не так. Лайнел хотел бы, чтобы это оставалось в секрете. Ходят слухи, что этот мальчик Кент только что появился, и он мог быть продуктом тайного романа Лайнела Лютера и Марты Кент. Кто тебе это сказал? Просто то, что я слышал. Люди сплетничают. Это маленький городок. Человек вроде Лайнела Лютера несколько десятков раз появляется в таком доме. Люди собираются поговорить. Некоторые думают, что он рогоносец Кента. Может, Кент наконец-то вырос, позвоночник после всех этих лет. Получил немного жидкой храбрости. Слишком много, и в итоге его грузовик разбился. Фигура схватила Никсона за шею и заставила его сильно трястись. Как вы думаете, Лайнел Лютер имел какое-либо отношение к смерти Джонатана Кента? Я не знаю. Тем не менее подозрительное дело. Лекс может. Лекс послал тебя, убедиться, что я на уровне. Потому что я дал ему ту кассету. Это все, что у меня есть. Я могу дать тебе все. Все, мои деньги. Я могу дать вам то, что у меня есть на обоих Лутхорс. Пожалуйста, не убивайте меня. У вас ничего нет. Если бы вы имели, вы бы давно вымогали у них деньги. Никсон упал на землю. Он трясся, как травматический обломок, и чувствовал себя так, словно его окунули в ледяную воду. Кто бы ни напал на этот страшный человек, он исчез. Star Labs действительно набирает обороты с тех пор, как вы пришли на борт. Патрисия пригласила Лену подняться на вершину башни, чтобы проверить эту передовую компьютерную программу. Лена предложила Гарри присоединиться к нему, и Кара тоже присоединилась к Гарри. «Это действительно захватывает», — сказала Патриция. «Вы можете строить целые новые миры своим умом. По крайней мере, вы сможете, когда мы исправим ошибки. Это действительно впечатляет», — сказала Кара. «Его можно использовать как лучший тренажер для тренировок», — сказала Патриция. «Или действительно продвинутая видеоигра. Или его можно использовать для каких-то более сомнительных целей», — сказал Гарри. «В зависимости от того, насколько извращен ум человека». Да, именно поэтому Патриция хотела убедиться, что существует множество отказоустойчивых устройств. «Моя цель – заставить компьютер учиться на поведение игрока и адаптироваться для тренировочных целей». «ХММ, это может быть не лучшая идея», – сказала Кара. «Если он станет слишком адаптивным, он может решить стать амбициозным самостоятельно». «Она права», – сказала Лена. «Если, например, компьютер решит, что лучший способ защитить своего хозяина – это причинить вред другим, это скользкая дорожка. А это значит, что сейчас ты можешь быть немного менее амбициозным», — сказал Гарри. «Пока вы не будете уверены, что у него не будет никаких проблем. К счастью, у меня достаточно времени, чтобы решить эти проблемы», — сказала Патриция. «Бета-версия выглядит многообещающей, не так ли?» Гарри и Кара только улыбнулись. «Многообещающе. Но это первый шаг». «Да», — согласилась Патриция. «Мой отец слишком долго уединялся. Создавая новые биометрические устройства слежения, мы делаем большой шаг к тому, чтобы люди были в безопасности». «Да, но баланс между безопасностью и свободой очень важен», — сказал Гарри. Патриция кивнула. Ее отец предупредил ее, что любой баланс — это более чем изысканный. Она сама беспокоилась. «А еще есть о чем спросить Лену. Как продвигается сеть?» Лена сразу же ответила. «Мне удалось создать хорошую основу. Сеть в сельской местности Канзаса была неоднородной, мягко говоря. Мы можем обеспечить улучшенную коммуникацию и легкодоступный интернет для домашних хозяйств, которые иначе не могут себе этого позволить. Это откроет новые двери», — сказал Гарри. «Да», — согласилась Кара. «Мне нужно идти. Еще один набор экзаменов, прежде чем я буду в университете Метрополиса. Вы получите это», — сказал Гарри. «Вы прошли первый сет с честью». «Да», — сказала Кара. «Ходить в школу с людьми – это другое дело. Что ж, если тебе понадобится помощь, просто позвони мне», – сказала Лена. «Хотя, учитывая, что ты родственник Гарри, ты не собираешься так сильно подниматься». Кара только улыбнулась и украла у Гарри короткий поцелуй, прежде чем соскользнуть. Она была в восторге от получения всех квалификаций, несмотря на то, что ей пришлось заново учиться определенным вещам из-за того, что развитие науки на Земле сильно отличалось от Криптона. «Горизонт на пути к открытию?» – спросил Гарри Лену. «Готовы к работе в следующем месяце?» – подтвердила Лена. «Пентхаус готов. Как только он будет построен, вы будете первым, кто совершит грандиозный тур. Мне нравится быть в Смолвилле, но останавливаться в особняке Лютера, я не знаю, это просто кажется таким жутким. Что ж, живя в большом замке, через некоторое время он может потерять свое очарование», – мудро ответил Гарри. Патрисия решила задать Лене вопрос. «Итак, правда ли, что Лайонел привез его из Европы, кирпич за кирпичиком, и собрал здесь заново?» «Да», — подтвердила Лена, — «довольно кропотливо. Учитывая, что он едва ступил на это, удивительно, почему он вообще беспокоился. Как и во всем остальном, что делал Лайонел, Лена предположила, что у этого человека были свои причины». Гарри и Лена вернулись в особняк после поездки в Star Labs. «Не могу оставаться здесь надолго», — сказал Гарри. «Мне пора. Я сказал Лане, что помогу ей прочитать сочинение сегодня перед уроком». «Нет проблем», — сказала Лена. «Вообще-то, я собираюсь встретиться с твоей мамой прямо сейчас». Лена на прощание обняла Гарри. Когда он собирался уходить, у Лены загорелся телефон. Гарри был на полпути к двери, прежде чем он услышал что-то, что сделало его мертвым. «Все в порядке? Все в порядке. Я в порядке». Немного встряхнул. «Но это не странно. Это... Ты не поверишь этому. Мы в Смолвилле. Я уверен, что у вас была веская причина опоздать, какой бы странной она ни была. Ну, это был Лекс. Он чуть не сбил меня. Он не был за рулем, не так ли?» «Нет, он выбежал в меня через дверь после ограбления банка». Гарри остановился и бросился обратно к входу в кабинет Лены. «Лекс, ты видел, как Лекс грабил банк?» «Да», — Лена говорила так же недоверчиво, как Гарри в этой ситуации. «Я знаю, что вы его видели, но я знаю, что он все утро был в своем кабинете». Словно по команде Лекс пошел по коридору. Лена положила трубку, и Гарри подошел к офицерам, чтобы присоединиться к ним. Он включил телевизор и увидел запись с камеры наблюдения, на которой он выбегает из банка. «Небрежно, небрежно, небрежно». Лекс почти в волнении покачал головой. «Во-первых, зачем мне грабить банк?» — спросил Лекс. «На самом деле, зачем мне лично грабить банк? А если я ограбил банк, зачем мне делать это среди бела дня и позволять всем видеть мое лицо? В этом нет никакого смысла», — сказал Гарри. «Нет, здесь что-то не так», — сказала Лена. «Я бы сказал, я бы не стал совершать такое глупое преступление. Вы имеете в виду, кроме того времени, когда вы украли те 40 пирожных?» — спросила Лена. «Это был вызов», — ответил Лекс. «А я тогда был глупым подростком. Я полагаю, что это работа. Работа глупого подростка. Мистер Лютер, некоторые из лучших Смолвилля прибыли за дверью в кабинет Лены. Нам нужно поговорить с вами. Где вы были сегодня утром?» «Все время здесь, в особняке», — сказала Лена. «Он был», — согласился Гарри. «И я ни с кем не разговариваю без моего адвоката», — сказал Лекс. Гарри смотрел отрывок на экране телевизора. Он должен сказать, что это была очень любительская попытка. Гарри подумал, не оставили ли они отпечатки пальцев. Было бы неплохо проверить банк. Ну, очевидно, зачем Лексу Лютеру вообще нужно грабить банк? Гарри высунулся из офиса факела. С ним болтались Хлоя и Алекс. «Лекс совершил несколько глупостей, вероятно, набросился на своего отца», — сказал Гарри. «Но не уголовное преступление, а скорее проступки. И ограбление банка средь бела дня, когда твое лицо мелькает в камере слежения, — самоубийство. Кто-то был в отчаянии», — сказал Алекс. «Очень отчаянно. И отчаявшиеся люди ошибаются», — сказал Гарри. «Так кто это может быть?» «МММ», — задумчиво сказала Хлоя. «Может быть, двойник из альтернативного измерения, или клон, или тайный злой близнец, может быть, оборотень, а может, все лысые люди похожи на камеру?» Гарри только пожал плечами. «Может быть что угодно, но кое-что еще привлекло его внимание. Несколько человек были поражены, когда Эбби вышла в коридор школы. У нее было немного больше уверенности, и ее лицо было совершенно ясным. Шрамы от прыщей исчезли, а корки придали ей уверенности, и она откинула волосы назад. Некоторые из придурков, которые издевались над ней, бросили на нее взгляд. Однако Эбби не обратила на них внимания и подошла к Гарри. «Сказал, что это сработает», — сказал Гарри. «Как ты себя чувствуешь?» «О, я чувствую себя потрясающе», — сказала Эбби. «У тебя действительно волшебное прикосновение». Эбби наклонилась и поцеловала Гарри в щеку. Она почувствовала, как тепло распространяется по ее телу, когда она придвинулась ближе к Гарри. «Если вам нравится, как вы выглядите, это важно». «Да», — сказала Эбби. «Я». Предупредительный звонок прозвенел. Эбби только улыбнулась и повернулась спиной. Она одарила Гарри улыбкой через плечо. «Поговорим позже, Гарри». Гарри и Хлоя, у которых был одинаковый первый период, двинулись по коридору. Хлоя только улыбнулась. «Чтобы заставить ее вступить в клуб, не потребуется много времени», сказала Хлоя. «И девушки сейчас будут трясти тебя ради твоего чудодейственного лекарства». «Что ж, поговорим», сказал Гарри. «О-о, извини, Гарри». Мэнди Ларсон чуть не налетела на него головой. Гарри поймал ее, а также предотвратил падение ее книг с земли. «Ммм, вся эта тяжелая работа на ферме, это действительно видно», сказала Мэнди. «Вся вспашка, прибивание гвоздей, посадка семян, ну и все такое». Хлоя только что сказала Гарри тонко и покачала головой. «Я действительно хотела у вас кое-что спросить, если вы не возражаете», сказала Мэнди. «Мои оценки, они немного падают в классе. Как ты думаешь, сможешь ли ты обучать меня? Я заплачу тебе довольно щедро, если ты будешь это делать, Мэнди», спросил Гарри. Вы бы не сделали это, чтобы отомстить Кенни, не так ли?» Мэнди только что надулась и спросила. «Кто я? Смотреть». Она провела руками по руке Гарри и придвинулась немного ближе. Юбка, которую она носила, довольно красиво подчеркивала ее ноги, и она была очень красивой молодой женщиной. «Если ты серьезно». «Я очень серьезно», сказала Мэнди. «Поговори со мной после школы». «О, я буду ждать», сказала Мэнди. Гарри обернулся и увидел, что Лана спускается по ступенькам. Позади нее шла довольно отстраненная молодая женщина по имени Тина Грир. Эмили шла в тылу. Она выглядела немного взволнованной. Внезапно Гарри уловил довольно сильные мысли Тины. Она нервно заерзала, как будто что-то скрывала. «В чем твоя проблема, Кент?» «Ладно, грубо». «Ладно, очень грубо». «У меня нет проблем», сказал Гарри. «У тебя все хорошо?» «Прекрасно», сказала Тина. «Просто хорошо». Лана только покачала головой и посмотрела на Гарри. «У нее плохое утро». «Я скажу», сказала Эмили. «Она была нервной все утро. Она отругала меня за то, что я прислонился к ее шкафчику. Почти ведет себя так, как будто она совершила преступление». «Странно, да». Гарри просто впустил и он проскользнул в класс, чтобы присоединиться к остальным. Лана предложила сесть рядом с ней, а Тина села с другой стороны от Ланы. Что-то в ней было не так, независимо от того, что происходит в жизни, у Гарри была склонность вовлекаться в то, чего он не должен. Ему действительно следует уважать конфиденциальность Тины, но он не мог не думать, что что-то не так. Она вела себя очень странно. «Гарри, я думал, твой шкафчик внизу». Эмили поднялась наверх и увидела, что Гарри стоит перед шкафчиком Тины. «Вы не поверите этому. Вы будете удивлены, как часто люди руководят этим, и как часто я все равно этому верю», сказал Гарри. «Проливать». Тина остановилась у Ланы, сказала Эмили. «Потому что ее матери нет в городе». «Я не знаю». «Ты знаешь эту цыпочку из Мизери? Я сейчас чувствую это от Тины». Гарри просто промычал и посмотрел на шкафчик. «Я думаю, что ей нравится Лана, и ей не нравится, что Лана любит тебя», ответила Эмили. «Ты в порядке?» «Просто думаю», сказал Гарри. «Тебе лучше спуститься вниз и встретиться с Ланой за обедом. Скажи Хлое и Алекс, что я, возможно, немного опаздываю». «Нет, Гарри, правда, что ты делаешь?» спросила Эмили. «Извини, это просто, Тина. Может, я просто завидую? Я имею в виду, что я дружу с Ланой всегда, но дело в том, что Тина пытается меня оттолкнуть. Я чувствую себя точно так же». «Ты не ревнуешь, ты просто обеспокоен», сказал Гарри. «И я ищу историю». У Эмили были еще вопросы, но она не хотела знать, и очень сомневался, что Гарри расскажет ей. «Хорошо, я думаю, мне нужно пообедать», сказала Эмили. «Но бесстрашным репортерам тоже нужно есть, не так ли?» «Клянусь, иногда мне интересно, когда у тебя вообще есть время поесть, ты не один». Когда Эмили ушла, Гарри мог сканировать шкафчик. Гарри нашел то, что искал. В шкафчике Тины он нашел небольшую тайник с деньгами, спешно спрятан под несколько книг. Достаточно, чтобы дать Гарри повод для беспокойства и повод копать глубже. Гарри вошел в дом Грир. Запертая дверь действительно не была препятствием для Гарри, потому что она легко открылась. Он заметил, как только вошел внутрь, что несколько вещей пошли не так, а именно, кто-то очень спешно пытался добраться до дома. Краткое сканирование дома дало больше информации. «Медицинские заключения», — в которых подробно говорится о том, что Тина жаловалась на головные боли, а еще, бутылочки с таблетками, и Гарри почувствовал, что некоторых из этих вещей нет в продаже, и вышло недешево. Сильный запах охватил Гарри, когда он приблизился к подвалу. Он спустился по лестнице, имея хорошие представления о том, что найти, но ничто не подготовило его к тому, что он нашел. Мать Тины умерла на цокольном этаже. Медленно Гарри протянул руку и провел рукой над телом. Ему удалось получить хорошие представления о том, что произошло. Тина и ее мать поссорились, из-за чего Тина случайно убила ее. Неумышленное, просто криминал. И это было из-за денег, которые у Тины были в сумке, и теперь они были в ее шкафчике. Внезапно все это стало иметь слишком большой смысл. У Тины были силы. Она могла менять облик, хотя из-за этих сил ее здоровье ухудшалось. Она выдавала себя за Лекса Лютера, чтобы получить немного денег. Люди, от которых она получала лекарства, очевидно, не были врачами. И теперь Тина была по-настоящему одержима Ланой. Что ж, Гарри убедился, что рассказал об этом прямо, прежде чем набрать номер Ланы. Нет ответа, у него плохой сигнал. Это подчеркнуло необходимость улучшения сети в Смолвилле. Гарри поднялся наверх и нашел стационарный телефон. Он позвонил Лане, но ответа все еще не было. Единственное, что он мог сделать, это позвонить в полицейское управление Смолвилля и дать им подсказку об обыске шкафчика Тины. Совсем, что Гарри мог сделать, это вернуться в школу. Он столкнулся с Хлоей через несколько секунд после того, как вернулся. «Ты пропустил обед», — сказала Хлоя. Эмили упомянула, что вы в чем-то следовали за цепкой. «Я расскажу тебе об этом через минуту», — сказал Гарри. «Но вы видели Лану?» «О, она кое-что упомянула о том, чтобы уехать с Мэнди», — сказала Хлоя. «Вы знаете, что-то вроде отряда черлидеров». Гарри кивнул и надеялся, что, по крайней мере, Лана будет в безопасности, пока он не сможет ее предупредить. Эти двое вошли в офис Факела и закрыли дверь. «Я обнаружила кое-что серьезное. Тина Грир, именно она сегодня утром ограбила банк, а девочка-подросток просто случайно стала похожей на Лекса Лютера», — спросила его Хлоя, прежде чем сообразить. «О, да, конечно, у нее был бы какой-то дар. Метеоры, должно быть, заразили ее. Ей нужны были деньги на лекарства, ей нехорошо, что бы с ней ни происходило», — сказал Гарри. «Хотя она совершает всевозможные ошибки. У нее много денег от ограбления, которые она наспех спрятала в ее шкафчике». «Ну, зачем ей это делать?» — спросила Хлоя. «Она также убила свою мать». Хлоя тяжело вздохнула. Гарри был настолько серьезен со своим заявлением, что у Хлои не было другого выбора, кроме как поверить ему. И, о боже, это был удар по ребрам в нескольких отношениях. Итак, она ограбила банк, и у человека, которого она подставила, было твердое алиби. А потом ее мать узнает об этом и убивает ее. Учитывая то, как она спрятала тело и поспешно прибралась в доме, это не было убийством, — сказал Гарри. «Мы имеем дело не с преступным вдохновителем. Мы имеем дело с импульсивным подростком. Она уже ведет себя так, будто ей есть что скрывать. Я позвонила в полицейское управление. Полиция, должно быть, уже сняла отпечатки пальцев, и когда они получат ваше сообщение, Тина будет пригвождена», — сказала Хлоя. «Я не видел ее с сегодняшнего утра, хотя она могла быть где угодно и кто угодно». Кто-то постучал в дверь Факела. «Заходи». Мэнди вошла и открыла дверь. «Подумал, что найду тебя здесь. Послушай, после сегодняшнего утра, я знаю, что у тебя были некоторые сомнения насчет меня, но я действительно серьезно отношусь к репетиторству. На самом деле, да, мне нужны оценки». Гарри поверил ей, но сейчас у него были другие мысли. «Я верю тебе», — сказал Гарри. «Вы видели Лану?» «Ни разу с момента перед обедом», — сказала Мэнди. «Почему?» «Лана упомянула, что шла к вам, чтобы обсудить кое-что о группе поддержки», — сказала Хлоя. «Ты не был с ней?» Мэнди покачала головой. В этот момент Гарри охватил ужас. Он не хотел объяснять это Мэнди. «Мне нужно что-то прогнать на принтере. Увидимся после школы». Мэнди бросила на Хлою любопытный взгляд, но она выглядела так же обеспокоенной, как и Гарри. Что-то происходило, хотя, возможно, это была какая-то большая новость. «Итак, последний раз Мэнди видела Лану перед обедом, а Тина, она все это сделала». Алекс и Гарри выскользнули из школы и начали прослеживать шаги Ланы. То, что они делали, не было точной наукой, но Гарри подозревал, что они на правильном пути. «Как вы думаете, Что заставило ее сделать это? Отчаяние, ответил Гарри. Это движет большинством из нас. Ей нужны были деньги. Я не думаю, что это началось как ограбление банка. Она просто хотела получить немного денег со счетов Лютера. Но они были защищены. Она нездорова. Да, она весь год была немного не в себе, сказал Алекс. Но, ее собственная мать, не спланирована, сказал Гарри. Непроизвольное и непредумышленное убийство. По-прежнему показывает, насколько вспыльчивый ее характер может пойти на копейки. Гарри закрыл глаза и позволил своим инстинктам вести его. Он представил, что Тина в роли Мэнди убедила Лану прогуляться. А затем, когда Лана спросила, что они делают, Тина нашла способ подчинить Лану. Гарри мог только догадываться, почему и с какой целью. Гарри снял трубку, когда позвонила Хлоя. «Копы нашли деньги в ее шкафчике», — сказала Хлоя. «Ты нашел ее?» «Нет», — сказал Гарри. «Но я близок». Гарри махнул рукой по земле. Кто-то в спешке приехал из школы Смолвилля в этот парк, и учитывая, что в парке была машина, он приближался. Алекс и Гарри вошли в парк. Они оба понятия не имели, чего ожидать, когда переступили через нее. «Алекс, Гарри, о, слава богу, ты нашел меня». Лана выскочила из-за дерева и чуть не упала в объятия Гарри. Она посмотрела через плечо, переводя взгляд с одной стороны на другую. «Какой-то сумасшедший напал на меня и Тину», — сказала Лана. «Я не знаю, что случилось, но они забрали Тину. Я думаю, что ее мать могла делать что-то подозрительное, а Тина была в беде. Что-то было не так с Ланой», и Гарри сосредоточил свой слух. Он услышал звуки чего-то в багажнике. Он жестом попросил Алекса встать в сторону. «Похоже, в парке происходит много темных дел». Гарри открыл багажник машины и, конечно же, связанное тело Ланы Лэнг с кляпом во рту легло в грузовик. Лана позади него замахнулась трубкой и ударила Гарри по затылку, из-за чего труба погнулась, и Лана удивленно ахнула. Алекс вырвал трубку из руки самозванца. Двое дрались друг с другом. Лана снова повернулась к лицу Тины, когда Алекс поставил ее в удушающий захват. Тина с удивительной силой перевернула Алекса на спину, а затем прыгнула на сундук, прежде чем вытащила Лану из сундука. «Клянусь, ты просто не мог позволить этому уйти, Кент. Я хотел любить ее. Никто из вас не понял бы. Никто из вас. У вас есть все девушки, которых вы когда-либо могли захотеть. И я не виню их, но почему именно ты должен был увести Лану от меня? Почему это должен был быть ты? Тина, ты». Тина приставила нож к шее Ланы и заставила ее извиваться. «Ты не хочешь причинить ей боль, как ты причинил боль своей матери. Моей матери не следовало заниматься моим бизнесом, у меня не было выбора», — заявила Тина. «Лечение не помогло, мне нужно было куда-то пойти, я должен был что-то сделать, и они работали, но они хотели большего. Мне нужно было получить больше, потому что головные боли не прекратятся, если я не буду, нет таблеток». Рука Тины дрожала, и Гарри боялся, что она случайно нанесет удар Лане. Ему пришлось медленно вынуть нож из пальцев Тины, не толкая ее. «У тебя есть все, дай мне это». Алекс встал и помассировал ребра. Гарри поднял руку и заставил ее остановиться. Он остановился и, конечно же, увидел несколько забавных пятен, расходящихся вокруг мозга Тины. Это были признаки того, что ее импульсивный контроль сейчас был не лучшим, и у нее началось легкое кровотечение из носа. «Я не хотел убивать свою мать. О, она этого не заслуживала, но Лана этого не заслуживает. Я могу относиться к ней как к королеве, но если вы этого не сделаете, не отступай, клянусь, я убью ее. Так что тебе с Денверсом следует отступить. Ты не хочешь больше крови на своих руках, Тина», — сказал Гарри. «Ты очень болен». «Но я могу быть лучше», — воскликнула Тина. «Просто позволь мне покинуть Смолвиль с Ланей с деньгами. Деньги ушли, а не у копов. Почему вам пришлось вмешиваться?» Сирены вдали заставили Тину расслабиться. Гарри обезоружил ее от ножа, отбросил Лану прочь и одним движением пальца заставил Тину потерять сознание. «Извини за эту Тину», — сказал Гарри. Гарри подошел, чтобы развязать Лану из ее пут. Лана смотрела на Гарри с трепетом и недоумением. «Ты в порядке? Я думал, что Тина моя подруга. Зачем ей это делать? Она нездорова». Тину доставили в общую больницу Смолвилля. Эмили и Хлоя прибыли, чтобы быть с Алексом, Ланой и Гарри. Хлоя заметила, что Лана очень забавно смотрит на Гарри. Хлоя села рядом с Гарри и прошептала ему на ухо. «Она знает». Гарри подумал, что с этим ему придется разобраться позже, и, таким образом, сказал Хлое позже. Хлоя села на скамейку. Честно говоря, Лана действительно видела, как Тина безуспешно ударила Гарри трубкой. К тому же Гарри пришлось ее утащить. Однако это будет мост, который ему придется перейти. «Я думала, что она странная», — сказала Эмили. «Но я никогда не думал, что она сделает это. Она не контролировала многие свои действия», — сказал Гарри. «Что-то не так с ее мозгом». «Да, психическое заболевание, это ужасно», — мрачно сказала Хлоя. Из другой комнаты вышли Элиза и Лена. Гарри встал, чтобы узнать новости. «Это нехорошо», — сказала Лена. «Возможно, если доктор Денверс сможет объяснить. У нее небольшая облученная опухоль головного мозга, которая влияет на ее контроль над импульсами», — сказала Элиза. «Когда она была моложе, у нее было заболевание мягких костей. Ей нужно было сделать пересадку костного мозга, но донор трансплантата пострадал от метеорных камней». «Что ж, это прискорбно», — подумал Гарри. «У нее появилась способность связывать структуру своей кости, а затем и черты лица», — сказала Лена. «Она могла менять облик, и, очевидно, у нее это получалось, если она могла изображать из себя взрослого мужчины, чтобы ограбить банк, но это возможно за определенную цену. Опухоль ухудшалась каждый раз, когда она использовала свои силы. Ее мать не могла этого сделать, оплатить медицинские счета, и Тина решила обратиться к альтернативным источникам. Некоторые действительно плохие люди. Как она теперь?» – спросила Лана. «Конюшня», – сказала Элиза. «Она будет переведена в мое учреждение и будет находиться под пристальным наблюдением с ограниченными привилегиями. Имеются убедительные доказательства того, что она не собиралась убивать свою мать. Неумышленное убийство, а не убийство. Еще кое-что», — сказала Лена. «Она хочет поговорить с Гарри». Алекс выглядел обеспокоенным этим. Возможно, это было как-то связано с тем, что Тина ударила Гарри по голове трубкой, хотя это и не произвело большого эффекта. «Она в соседней комнате», — сказала Элиза. «Если хотите». «Все в порядке», — сказал Гарри. Гарри шагнул в следующую комнату и подошел к Тине. «Привет, Гарри», — сказала Тина. «О, я не хотел делать все это. Вы, должно быть, думаете, что я монстр». «Нет, ты очень болен», — сказал Гарри. «Я», — сказала Тина. «Головные боли, они очень сильные, и мне пришлось принимать обезболивающие, но их никогда не хватало, и мамина страховка в конце концов отключила нас. Был один парень, который был в футбольной команде, о котором я слышал, о болеутоляющих таблетках, которые помогли ему справиться с коленом. Он связал меня со специальным дилером из Метрополиса. У него были хорошие связи, но мне нужно было больше денег. Я воровал у людей, но этого было недостаточно, ограбить банк». Тина закрыла глаза. «Доктор Денверс сказал мне, что мне могут сделать операцию по удалению опухоли», — сказала Тина. «Но я умру. Операция должна облегчить вашу боль, а терапия поможет вам избавиться от наркозависимости», — сказал Гарри. «Всегда есть шанс на осложнение, но между Леной и Элизой у вас должен быть лучший уход в мире». Тина только улыбнулась, хотя и натянуто. «Лена Лютер действительно помогает мне после того, как я подставил ее брата. Не могу поверить в это. У тебя все еще могут быть проблемы», — сказал Гарри. «Смерть вашей матери была всего лишь непредумышленным убийством, но вы ограбили банк, и это уголовное преступление. Им придется это доказать». Гарри не мог обещать, что все будет хорошо, но, учитывая обстоятельства, он чувствовал, что Тина может получить более мягкий приговор. «По крайней мере, Лана будет в надежных руках». Тина немного осторожно встала. «Ты милый для мальчика», — сказала Тина. «В основном из-за твоих глаз». Она наклонилась вперед и кратко поцеловала Гарри в губы. «Я хотела одно хорошее воспоминание, прежде чем, до того, как это произойдет», — сказала Тина. «Клянусь, только один. Даже если бы была жизнь после операции, все всегда внимательно смотрели бы на Тину, на то, что она сделала». «Ты станешь лучше», — сказал ей Гарри. «Но не так хорошо, как ты», — ответила Тина. «Никогда. Не то, что она заслуживает». Гарри хотел, чтобы у нее был счастливый конец, но единственное, в чем была уверенность, было то, что точно ничего не было. «У меня есть одни из лучших экспертов в стране, которые занимаются проблемой Тины, и я провел собственное исследование метеоров». Гарри и Лена немного погуляли после разговора Гарри с Тиной. «Я знаю, я читал твои бумаги», — сказал Гарри. «Они наделили одних людей силой, других убили при контакте с ними, других вызвали рак, а у других это не имело видимого фактора. Есть некий общий фактор, который дает одним людям силы, а другим, «Просто рак», — сказала Лена. «Послушай, Тина, мне жаль ее и все, что ей пришлось пережить. Я собираюсь поговорить с Патрисией, и Star Labs должны убедиться, что ее операция настолько безопасна, насколько это вообще возможно. Я знаю, что у тебя есть ресурсы», — сказал Гарри. «Меня беспокоит, как суды отреагируют». «Ну, деньги говорят», — сказала ему Лена. «Лекс уже находится в процессе снятия обвинений. Все деньги были учтены в банке. И с учетом показаний Элизы о психическом состоянии Тины, она должна получить лишь некоторое время под домашним арестом под строгим наблюдением. Настоящая тюрьма была виновата сама Тина». Телефон Гарри загорелся, и он снял трубку. «Гарри», — сказала Мэнди, — «я слышал о том, что случилось. Это безумие, я имею в виду Тину. Правда еще более безумна, чем любые слухи, которые вы могли бы услышать», — сказал Гарри. «Итак, о вашем обучении. На самом деле, завтра хорошее время для тебя», — спросила Мэнди. «Я понимаю, если вы хотите отложить это совсем, что произошло, тогда я поговорю с тобой завтра», — сказал Гарри. В тот момент, когда Гарри остановился, за дверью стояла Лана. «Нам нужно поговорить. Мы будем. Мне нужно вернуться в офис», — сказала Лена Гарри. «Поговорим позже». Гарри и Лана вернулись в фермерский дом Кентов. Прошло много времени, прежде чем Лана нарушила молчание. «Итак, у вас есть свои секреты, и я понимаю это, но это многое объясняет. Вам подарили дары метеориты», — Гарри ответил смешком. «Что ж, Лана была на правильном пути, просто она пошла по неправильному пути». «Не совсем». Гарри схватил Лану за руку и телепортировал ее в подвал. «Я упал с метеоритным дождем». «Какие?» Выражение шока на лице Ланы заставило Гарри усмехнуться. «Я не из этого мира. Меня послали сюда, чтобы выжить и сбежать с моей умирающей планеты». Лана подумала об этом. Все странные вещи, которые происходили вокруг Гарри. Тот факт, что он казался немного быстрее, немного сильнее и намного умнее многих людей его возраста, имел смысл. «Ты скрывал это от меня, потому что я думал, что буду винить тебя в том, что случилось с моими родителями. Как кто-нибудь мог такое сделать, если бы ты был ребенком, когда это случилось? Если бы я стал настоящим социопатом, мне пришлось бы стать настоящим социопатом». Теперь, возможно, этот мрачный голос в затылке Ланы напомнил ей, что она, возможно, набросилась на Гарри пару лет назад, когда она все еще определяла себя как девочка, родители которой разбиты метеоритами прямо перед ней. «Это тяжелый секрет», — сказал Гарри. «Я был близок к тому, чтобы сказать тебе и Эмили, но сегодня это ускорило ход событий». Внезапно все это поразило Лану. Она задавалась вопросом, почему она не сложила это вместе. «Вы спасли Эмили от утопления», — Лана ахнула. «Это был ты, спаситель Смолвилля. О, черт возьми, она перевернется, когда поймет, что два ее героя одно и то же. Хотя мне интересно, догадалась ли она, по крайней мере, подсознательно. Что ты имеешь в виду?» «Ну, она сделала портрет спасителя Смолвилля», — сказала Лана. «Похоже на тебя». «Что ж, тогда она проделала потрясающую работу», — сказал Гарри. «Я дам ей знать, когда придет время». «Хорошо, твой секрет, чтобы поделиться», — сказала Лана. «Но, знаете ли, героев нужно вознаграждать». С этими словами Лана обняла Гарри и страстно поцеловала его. Гарри крепче сжал Лану и ответил на поцелуй с такой же лихорадкой. Их руки бродили друг против друга и проверяли свои тела. «Пойдем в место немного более комфортное, чем подвал», — выдохнул Гарри в ухо Лане, прежде чем она полностью сняла с него рубашку. Глава 5. Лана оседлала Гарри на коленях в его спальне. Опытный молодой человек провел рукой по ноге Ланы и почувствовал, как она поднялась. Лана, с другой стороны, полностью сняла с Гарри рубашку. Медленно, но верно Лана провела руками по его телу и медленно играла с ним. Улыбка прошла по лицу Ланы. О, она могла водить руками по всему его телу, весь день и каждый день. Ее пальцы танцевали вниз по его телу, пока Лана не схватила его пульсирующий член через его штаны. «Является то, что для меня?» — спросила Лана хрипловатым шепотом. «Если вы хотите его развернуть», — Лана расстегнула джинсы Гарри и стянула их. Единственный кусок ткани, который остался, был стянут вниз. Большой шест Гарри ударил ее по лицу. О, Лана практически пускала слюни на это, вместе с остальной частью тела Гарри. Она небрежно провела пальцами до конца и придвинулась немного ближе к нему. Лана полностью опустила пальцы и обхватила его яйца, слегка сжимая их. «Я хочу тебя», — сказала Лана. «Плохо. Дай мне сначала попробовать тебя». Юбка Ланы снялась, и ее трусики спустились вниз. Гарри повернул Лану и наклонил ее. Ее влажная киска подошла к его рту. Гарри наклонился и начал лизать Лану. О, она была довольно сладкой на вкус. Лана вскрикнула, когда руки Гарри скользнули по ее заднице и высосали из нее соки. Гарри целовал, сосал и лизал ее киску, заставляя Лану издавать самые громкие и жадные звуки, когда он просунул свой язык в ее киску. Наконец, Гарри вышел из нее и развернул Лану. Он крепко поцеловал ее в губы. Лана провела руками по волосам Гарри и втянула его в себя. Их языки переплелись в страсти. Гарри расстегнул бюстгальтер Ланы и провел пальцами по ее упругой груди. Ее соски стали твердыми от прикосновения Гарри, когда он прижал ее к своей груди. Его длина медленно, но верно терлась между ее ног. Лана тяжело дышала в тот момент, когда Гарри расслабился. Кончик его члена очень осторожно прижался между ее ног и отправил Лану близко к тому, чтобы поднять ее бедра.